Пронзительный звук сирен сигнала воздушной тревоги звучал, как завывание торнадо. Этот звук сразу же находил отклик в моем теле. Я сразу же начинала дрожать, как при высокой температуре. Мы быстро одевались и на ощупь бежали в подвал. Я не могла определить, где было хуже, наверху, куда могли попасть бомбы, или в кромешной тьме подвала, в котором, я была уверена, прятался в темноте скелет. Мы слышали разговоры, что если в наше здание попадет бомба, то мы можем быть погребены навечно под его обломками. Эти мысли вселяли в меня невероятный ужас. Сидя в подвале, мы могли слышать тяжелый гул бомбардировщиков, но, должно быть, у них были более важные задания, чем бомбежка лагеря гитлеровской молодежи. Бомбы обрушивались на мосты, железные дороги и заводы вокруг города, расположенного на противоположном берегу озера Констанц. На городок лагеря в Райхенау бомбы никогда не падали, хотя мы постоянно ждали этого. Вскоре мы узнали распорядок дня учащихся. Днем у учащихся, в перерывах между занятиями, была строевая подготовка. Все они были в форме и отличались безукоризненной дисциплиной. Здесь учились молодые люди в возрасте от 14 до 19 лет. Девочки из союза немецких девушек носили шерстяные юбки, шерстяные носки и туфли без каблуков. В холодные или дождливые дни они носили серые шерстяные пальто. В теплую погоду юноши часто маршировали в шортах и коричневых рубашках с галстуками и несли с собой флаги. Маршируя, они пели песни. Со временем, когда я смотрела на них, я постепенно стала понимать слова этих песен. «У меня был близкий друг, лучший друг, мой лучший друг. Барабан позвал нас в бой, и он был рядом со мной, лучший друг. Прилетела вражья пуля, чтоб сразить меня, но убит мой друг, лучший друг. Он лежит передо мной, мертв мой друг, а я живой. Лучший друг, мой лучший друг». Пели они еще один популярный марш. Это был легкомысленный марш про цветок Эдельвейс, растущий в австрийских Альпах. Я узнала, что этот небольшой белый цветок был желанным трофеем для альпинистов. В Райхенау были особые дни для парадов. 20 апреля, в день рождения Гитлера, везде вывешивались флаги. Обычно огромные нацистские флаги вывешивались на домах чиновников и лагерном театре. Но в этот день флаги были на каждом здании. Проходил парад, произносились речи и описывали заслуги великого фюрера. Учащимся напоминали об их великой задаче. Сообщались новости об успешных бомбардировках и победах над противником. Слушатели побуждали напряженно работать и таким образом разделить радость празднования Великой Победы, когда, конечно, война будет выиграна. Большую часть сказанного мне было сложно понять, но я впитывала в себя атмосферу школы. Я быстро поняла, что самым великим грехом для немецкой женщины была лень. Женщины вставали рано, подметали улицы, поливали цветы и вручную стирали белье, даже простыни и одеяло. Они вытаскивали во двор огромные ковры и вешали их на протянутые веревки или заборы и выбивали из них всю пыль. Каждый должен был заниматься своей работой. Плакаты по всему городу призывали молодых немцев хорошо трудиться. «Работа делает жизнь сладкой. Колеса должны вращаться для победы». Кроме этих призывов к труду, повсюду были постоянные напоминания о войне и о том, что каждый должен принимать участие в этом деле. Один плакат был поистине пугающим. На черном фоне был нарисован человек в шляпе и плаще. Человека не было видно, выделялись только два желтых глаза. Человек в тени как будто к чему-то прислушивался, и об этом предупреждали большие жирные буквы. «Тш-ш-ш! Враг слушает!» Из-за этих предупреждений я боялась оставаться одна в темных местах, в особенности на лестнице в здании 7А. Я бегом сбиралась и опускалась по лестнице, перепрыгивая через 2-3 ступеньки. Я была уверена, что где-то в тени спрятался скелет, который только и ждет момента, чтобы своей костлявой рукой схватить беспомощного ребенка. Задыхаясь, я перебегала наверх, и мама спрашивала меня: «Что это с тобой случилось? Ты так выглядишь, как будто за тобой кто-то охотится». Я спокойно смотрела на нее и боялась высказать ей свои страхи, но одно ее присутствие успокаивало меня. Однажды, когда я бежала вниз по лестнице, я чуть было не столкнулась с маленьким мальчиком, игравшим на ступеньках. Я остановилась и посмотрела на него. Он явно был моложе меня, наверное, на 2 года. У него были черные вьющиеся волосы и черные, почти как чернила, глаза. Дверь за ним была немного приоткрыта, и я увидела женщину в квартире, похожей на нашу. Она заметила меня, открыла дверь пошире и спросила, как меня зовут. «Эмми», — прошептала я. Настоящее имя у меня было Эмма, но немцы звали меня Эмми. Так как я не говорила хорошо по-немецки, я не могла ничего возразить, и имя так и прилепилось ко мне. Кроме того, оно звучало более нежно, чем просто Эмма. Я не знала никого по имени Эмма среди ребят моего возраста, и по этой причине мне казалось, что имя Эмма должно было бы принадлежать старой деве. Женщина показала на мальчика и сказала: «Это мой сын Гюнтер». Я застенчиво улыбнулась. Его присутствие на лестнице отгоняло мои страхи. Я теперь знала, что, по крайней мере, рядом со мной есть еще одно человеческое существо. Я забыла о воображаемых привидениях. Через несколько дней мы с Гюнтером подружились. Позднее своя мама узнала, что женщину звали фрау Ширах. Так как Гюнтеру не разрешали отходить от дома, то большую часть времени мы проводили на лестничной площадке или в коридоре, в который не входили классные комнаты, или играли прямо перед зданием. Наконец я набралась смелости. Однажды я увидела, как Гюнтер катается во дворе на двухколесном велосипеде. Несмотря на то, что многие люди в студенческом городке ездили на велосипедах, мне еще не приходилось видеть велосипед так близко. Я смотрела, как мой друг пытается оседлать велосипед. Так как это был взрослый велосипед, то Гюнтер не мог забраться на сиденье, поэтому он стоя ехал на нем, просто упираясь ногами в педали. Он проехал мимо меня. Затем он соскочил с него, когда велосипед слишком сильно разогнался, остановил его и начал все сначала. Мне показалось это невероятно забавным. Я смотрела за его движениями, сгорая от желания попробовать самой покататься на велосипеде, и попросила: «Можно мне покататься?» Гюнтер сделал еще пару кругов и затем спокойно сказал: «Вот, можешь покататься». Мое сердце забилось от волнения. Я внимательно смотрела за Гюнтером. И, конечно же, я была уверена, что могу сделать то же самое. Дрожа от возбуждения, я схватила велосипед за руль и повторила все движения Гюнтера. Колеса начали вращаться. Когда я встала на педали, они завращались еще быстрее. Я представления не имела о том, как мне остановиться. Я боялась спрыгнуть с него. Куда же я так уеду на нем? Ответом стало мое падение, когда переднее колесо попало в выбоину на дороге. В первую секунду я растерялась. Я открыла глаза и посмотрела на небо. Затем я поднялась на ноги и поняла, что совсем не ушиблась. Когда я стала отряхивать с себя пыль, я поняла, что с моей одеждой творится что-то неладное. На мне было то самое платье, которое мне подарила фрау Ойлер. Когда я посмотрела на него, то увидела, что оно разорвано от верха до пояса. Наверное, оно зацепилось за велосипед и порвалось. Я испортила самое красивое платье. Я сразу же зарыдала. Гюнтер смотрел на выбоину в дороге, но я не обращала на него внимания. Я побежала обратно домой к маме. Что она скажет? Рассердится ли она на меня? Когда мама увидела меня плачущей, она уронила швабру и обняла меня, чтобы успокоить. Она не стала ругать меня, только посочувствовала. «Что случилось, доченька? Что произошло? Ты нигде не ушиблась?» Физической боли не было. Но если разорванное платье может поранить маленькую девочку, то именно это и произошло. Мама постаралась починить платье, но оно уже не могло быть таким красивым, как прежде. Однажды я спустилась вниз по лестнице к Гюнтеру. Дверь в квартиру к Ширахам была широко открыта. Я заглянула в квартиру и увидела, что комната совершенно пуста. Не было никаких следов их пребывания. Я побежала к маме, чтобы сообщить ей эту новость. «Мама, они уехали, наши друзья уехали!» Мама улыбнулась, но затем на ее лице появилось озабоченное выражение. «Фрау Ширах недавно мне сказала, что им придется скоро уехать. Я надеюсь, что они смогли уехать». «Куда уехать?» — спросила я. «Я не знаю. Лучше об этом не знать». «Почему Гюнтер не попрощался со мной? Он вернется назад? Я его увижу снова». Я начала плакать. Мама прижала меня к себе и сказала: «Думаю, что мы их больше не увидим. Жалко, что Гюнтер не попрощался. Он, наверное, не знал ничего до самого последнего момента. Они, видимо, торопились. Я уверена, что он хотел с тобой попрощаться, но ему с мамой нужно было успеть на поезд». Мне стало очень грустно. За это короткое время я успела подружиться с Гюнтером. Несмотря на то, что мы мало разговаривали, мы все же очень понимали друг друга. Мы находились в похожей ситуации, которая связывала нас необъяснимым образом. И теперь, когда мой первый настоящий друг уехал, я остро почувствовала свое одиночество. Ночью я думала о том, что лучше мне было бы вообще не встречаться с ним. Боль от потери друга была хуже, чем отсутствие друга вообще. Жизнь Гюнтера и его матери окутывала какая-то тайна. Я никогда не задавала вопросов, так как знала, что задавать вопросы опасно. Если кто-то считал нужным что-то рассказать о себе, этого было достаточно. Если никто ничего не рассказывал, то этого также было достаточно. В глубине души я думала о возможной связи фрау Ширах и Гюнтера с немецким чиновником. Они были явно евреями, и наверняка кто-то их выслеживал. Позднее, вспоминая эту историю, я поняла, что, скорее всего, семья Ширах бежала из страны с помощью симпатизировавших им людей. Конечно, мы ничего не знали наверняка. Может быть, их выследили. Без друга я бродила одна по территории школы. Извилистой дорожкой я проходила по центральной части городка. Я не торопилась и пыталась заглянуть в окна полуподвальных помещений в домах, стоящих вдоль дороги. Все здания были похожи на те, в которых работала мама. Перед одним домом я остановилась и осторожно заглянула внутрь. За решеткой я увидела мужчин, одетых в такую же тюремную форму, которую мы носили в лагере. Они работали за длинными столами, ремонтируя обувь. В углу комнаты я заметила надзирателя, зорко присматривающего за заключенными. Я слышала о них от брата. Они были русскими военнопленными, которые трудились как рабы здесь, выполняя разную работу для персонала лагеря. Одно из окон за решетками было открыто, и кто-то из мужчин, широко улыбнувшись, сказал мне: «Привет, землячка». Я посмотрела на говорившего, но побоялась что-то сказать в ответ. Нас предупредили, чтобы мы не разговаривали с военнопленными. Мне стало грустно. Эти мужчины выглядели такими одинокими, запертыми, изолированными от мира. Мама проработала только несколько недель в здании 7А и в примыкавшем к нему аналогичном здании. Затем ей дали другую работу в огромной кухне, в которой готовили пищу для учащихся преподавателей и партийных руководителей. Ее работа состояла в том, чтобы чистить картофель и яблоки, резать лук и другие овощи, подметать пол, мыть посуду, чистить котлы, печи и плиты. Иногда ее назначали на временную работу в другие здания, но всегда возвращали обратно работать на кухню. Тарасик был для школы и возчиком, и посыльным. Он нагружал по сотне буханок хлеба в тележку, которую прицеплял к старому изношенному велосипеду, и развозил по различным зданиям в городке. Студенты ели в нескольких местах, и поэтому пищу необходимо было развозить из кухни. Тарасик также часто разгружал приходившие машины. Когда этой работы становилось мало, его посылали разносить письма или ремонтировать окна. Тарасик был очень худым, и тяжелый труд был для него в большинстве случаев непосильным. Но он спокойно принимался за любую работу. Он держался уединенно, много не разговаривал и делал то, что ему приказывали. Однажды ему приказали завести рукояткой автомобиль для одного из офицеров. Машину он завел, но совершенно выбился из сил. Кто-то вбежал в комнату, где мы обедали, и закричал, что какой-то русский парень потерял сознание. Сердце мое забилось от волнения, когда я подбежала к окну. Кто-то, склонившись над братом, приводил его в сознание. Он, наконец, встал, смущенный и бледный. Улыбнулся, но ничего не сказал. Мама с братом работали каждый день без перерыва. Работа надломила маму. И вечером, когда я спрашивала ее, как она себя чувствует, она отвечала, что у нее немного болит голова или желудок. Она написала сестре несколько писем, несколько раз упоминала, что ей невероятно сложно становится выполнять обязанности. И однажды утром она просто не смогла встать с кровати. «Пожалуйста, пойди, скажи госпоже Шторц, что я сегодня очень нехорошо себя чувствую», — сказала она. Я отправилась на кухню и рассказала о болезни госпоже Шторц, заведовавшей кухней. Сначала она стала ворчать о том, кто же теперь будет делать эту работу, но затем она показала на еду, попросила отнести ее маме. В тот же день пришла фрау Бёсханс. «Это очень опасно», — строго предупредила она маму. «Правило таково, что вся работа должна быть сделана, а за каждый вид работы отвечает конкретный человек. Если вы не сможете делать эту работу, то вас должен заменить кто-то другой. Никто из нацистских служащих не должен знать о вашем состоянии. Их не беспокоит здоровье человека. Они беспокоятся только о том, чтобы работа была сделана. Они нисколько не сочувствуют и будут заставлять вас работать, вне зависимости от самочувствия». На следующий день мама снова начала работать и постаралась выполнить все возложенные на нее обязанности. Но тело ее было очень слабым, и повседневные обязанности оказались для нее непосильными. К этому времени сестра уже была готова заменить маму. «Однажды были просто поражены, увидев в нашей комнате Ганусю. Мы радостно обнялись нашим семейным объятием. Я приехала, чтобы дать тебе возможность отдохнуть, мама», — объявила она. «Мы поговорили с фрау Ойлер о твоем здоровье. Она сказала, что я была хорошим и преданным работником, и у меня никогда не было отпуска или что-нибудь в этом роде, кроме редких выходных дней. Она договорилась через своего Шурина, и я теперь пробуду здесь 2 недели. Я поработаю на твоем месте, а ты пока отдохнешь». Мама заплакала и обняла дочь. Само ее присутствие было достаточным ободрением. Гануси поручили мыть окна с невысокой, крепко сложенной русской блондинкой Аксютой. Она была здоровой, проворной работницей и, кроме того, оптимисткой. Я приносила маме еду каждый день. Я отправлялась на кухню, забирала у госпожи Шторц еду и относила маме. Затем я околачивалась рядом с сестрой и Аксютой. Однажды вечером сестра сказала о своей напарнице. Ее отношение к жизни поможет ей пережить немало трудностей, — сказала она мне. — Помни об этом, сестричка. Если ты будешь всегда кислой и опускать голову, то тебе будет трудно выжить. Но если у тебя будет положительное отношение к жизни, то тогда это поможет тебе во многом. — У нашей мамы положительное отношение к жизни, — заметила я. — Да, но здоровье у нее слабое. Она слишком много работала одна и не знала покоя. Я надеюсь, что эти 2 недели смогут оживить ее. Удивительным образом здоровье мамы поправилось, и когда она возвратилась на работу, то ее отправили убираться в пекарне, располагавшейся в южной части городка рядом с нашим домом. Однажды, когда мама открывала дверь своего шкафа, чтобы повесить туда после работы фартук, на противоположной стороне открылась дверь, и оттуда вышел молодой русский и улыбнулся маме. Было очевидно, что он был военнопленным, и поэтому нам не позволяли с ним разговаривать. Но он знал, что мама была русская, и они общались, обмениваясь улыбками 1-2 раза в день, пока рядом не было посторонних. Это было опасным, так как нам запрещалось даже улыбаться друг другу. Через пару дней после обмена улыбками с молодым мужчиной мама подошла к шкафу в конце рабочего дня и обнаружила, что в рукаве что-то топорщится. Она пошарила там и вытащила кулек со сваренными вкрутую яйцами. Что за чудо? Как они туда попали? Через несколько дней в рукаве обнаружилась буханка хлеба. Мама вспомнила те улыбки и мгновенно догадалась, откуда появилась эта еда. Эти подарки были такой необходимой добавкой к нашему скудному питанию. Нас это сильно ободрило, что кто-то заботится о нас и готов был рисковать для того, чтобы помочь нам. В следующий раз, когда мама поймала его взгляд, она с улыбкой погладила себя по животу, давая понять, что подарки достигли своего назначения. Несмотря на то, что мама работала на кухне или в пекарне, нам постоянно не хватало еды. Хотя еда и была гораздо лучшего качества, чем в лагере. Мы ели картошку и овощи, которые выращивались в огороде рядом с городком для снабжения школы. На завтрак мы обычно получали кусок хлеба с маслом. Это была моя самая любимая еда. Между завтраком и обедом и ужином перекусить было нечего. Находясь рядом с кухней и слышала, как разговаривают люди, я все более и более понимала немецкий язык. Часто, когда мама работала, я сидела на ступеньках и играла со своими двумя соломенными куклами, которые подарила мне Хедди. Однажды ко мне подошли две немецкие девочки моего возраста. Скорее всего, они не знали о правилах, о том, что нельзя разговаривать с иностранцами. Или, может быть, они подумали, что я немка? Они застенчиво подошли ко мне и стали рассматривать мои куклы. Наконец, одна из девочек показала пальцем и спросила: «Как зовут твоих кукол?» Она думала, что я отвечу, как обычный немецкий ребенок, назвав их по имени. Я поняла вопрос, но не знала, как правильно сказать по-немецки, и поэтому я ответила словами, которые я знала. «Дедушка», — сказала я, показывая на куклу мальчика. «Бабушка», — добавила я, указывая на куклу девочки. Они переглянулись и захихикали. «Ты такая смешная», — сказала одна из девочек. «Ты смешно говоришь», — сказала другая. Я почувствовала смущение и неловкость. Улыбнулась и ничего более не сказала. Но что-то заставило меня подумать, что они засмеялись не над тем, что я сказала, а что я сама была смешной. Они побродили вокруг меня еще пару минут и затем отправились во свояси. Но я почувствовала какую-то тягу к ним. Они были приблизительно моего возраста, и мне хотелось увидеться с ними еще раз. На следующий день они пришли опять и поздоровались. Затем я узнала, как их зовут. Одну звали Криста. Это была девочка с темными волосами. Другую звали Анна Марии. Это была девочка со светлыми рыжеватыми волосами и веснушками на носу и щеках. У обоих были длинные косы. У всех немецких девочек были длинные косы, и мне тоже хотелось иметь такие. Как мне хотелось, чтобы там, в лагере, мне не обрезали волосы. Тогда бы я могла заплетать свои волосы в такие же косы, как у них, и тогда бы они не думали, что я какая-то другая или смешная. Девочки часто приходили ко мне, и мы вместе болтали. Разговоры на немецком стали даваться мне гораздо легче и доставляли удовольствие. Однажды Криста пригласила меня к себе домой, в здание, стоявшее от кухни через два дома. Родителей дома не было. Она провела меня к себе в комнату. Я была поражена обилием разнообразных игрушек. Там были куклы, которым можно было менять платье, маленький игрушечный жук и другие игрушки. Вряд ли я до этого видела так много игрушек. Как ребенок может выбирать то, с чем он хочет играть? Я в трепете взирала на все это. Криста пригласила меня поиграть с ней еще раз. И мне нравилось играть с ней и с Анной Мари. Но внезапно наша дружба с Кристой и Анной Мари прекратилась. Они больше не подходили ко мне поболтать и больше не хихикали со мной. Я часто медленно проходила мимо дома Кристы, надеясь, что когда она меня увидит, то пригласит меня к себе. Однажды я увидела, как она посмотрела на меня в окно, но затем задернула занавеску. Что случилось? Что я такого сделала? Может, я больше им не нравлюсь? Скорее всего, родители Кристы возражали против этой дружбы и постарались разорвать отношения по своим политическим соображениям. Снова появилось чувство отверженности, как в тот день, когда даже не попрощавшись, уехал Гюнтер. Я ненавидела боль, но я ничего не могла сделать, чтобы избавиться от нее. Боль застряла у меня в груди, как если бы я проглотила камень. Рядом с домом Кристы жил господин Крюгер, начальник моего брата, с женой, дочкой и родителями. Однажды в зимний день, когда шел снег, я проходила мимо этого дома и увидела дедушку Крюгера, тащившего за собой санки. На санках сидела симпатичная голубоглазая девочка, которой было где-то 3 или 4 года. «Ты хотела бы прокатиться на санках вместе с Зигрун?» — спросил он меня. Я с радостью забралась на санки, и мы весело покатили вместе. Несколько раз, когда дедушка выходил вместе с внучкой на прогулку, они приглашали меня вместе с собой. Зигрун и я радовались возможности быть рядом, хотя она была молчаливой и застенчивой, поэтому чаще всего мы шествовали в тишине. Вдруг эти прогулки прекратились без всякого объяснения и предупреждения. Позднее я поняла, по напряжению и грустному лицу мужчины, что кто-то предупредил его, чтобы тот не общался с русской девочкой, принадлежавшей к низшей расе. Нацистские приказы касались всех немцев. Приказ был прост – не общаться с рабочими славянами. Дедушка не мог больше рисковать, общаясь со мной, иначе его семья могла подвергнуться серьезным преследованиям. Я снова почувствовала ту же боль в груди. Я даже потеряла аппетит. Что плохого в том, что я прогулялась вместе со стариком и его внучкой? Я не могла этого понять. Это было совершенно бессмысленно. Единственным человеком, который не боялся помогать мне, была фрау Бёсханс. Я ощущала ее любовь. «Ты должна учиться в школе», — сказала она мне однажды. «Это просто бесполезная потеря времени для такой девочки, как ты, чтобы бродить и убивать время день за днем». Несмотря на ограничения для иностранцев, она каким-то образом убедила людей, заведовавших школой, чтобы меня приняли в начальный класс. Рахинау был таким маленьким городом, что школа располагалась совсем недалеко, и фрау Бёсханс утром отвела меня туда».